Часть 71. 31 декабря 1606 года. 12 часов 5 минут. Крым. Ахтиарская бухта. Линкор планетарного подавления «Неумолимый». Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Великий князь Артанский. Так уж получилось, что «Неумолимый» покидал мир смуты в последний день 1606 года, после того, как провел 18 месяцев в водах Ахтиарской бухты. Прибыл он сюда таким, что краши в гроб кладут. На ладан дышало все, кроме главной двигательной установки и навигационных систем. А сейчас это была уже вполне дееспособная боевая единица, пусть даже еще весьма далекая от полной готовности. Раз уж выдался подходящий случай, я пригласил на церемонию отлета своих друзей и союзников. Ольгу Николаевну, Скобы и Татьяны, своего аквилонского тезку Сергея, Сталина-младшего из 18-го года, Сталина-старшего из 41-го, Леонида нашего Брежнева, вышедшего, наконец, из первичной регенерационной ванны, товарища Джоэн Рая и Рейнхарда Гейдриха. Гулять так гулять, пугать так пугать. Правда, получилось все немного не так, как задумывалось. Гости из 14-го года прибыли в полном составе. Из Аквилонии вместо Сергея Петрова, которому было не досуг, явился главный военный вождь товарищ Орлов в сопровождении весьма представительной команды специалистов с нового Тобола. Капитана третьего ранга Федора Лазарева, тактик капитана Итена Клен, главного навигатора Инессы Радолиной и старшего прыжкового навигатора Атолы Дан. Сталин-младший из 18-го года, как и Сергей Петров, отказался от приглашения по причине занятости. Зато Сталин-старший, Леонид Брежнев и Джо Энлай его с благодарностью приняли. А у Гейдриха никто ничего и не спрашивал. Он тут у нас на работе, точнее, на повышение квалификации. Так что пускай и пашет, и пляшет. А дальше начались химические реакции между ранее незнакомыми друг с другом ингредиентами этого коктейля. Первыми пожали друг другу руки товарищ Кобы из 14-го года и товарищ Сталин из 41-го. Разница в возрасте у них 27 лет, примерно такая, какая бывает обычно между отцами и детьми. И в то же время они друг друга понимают, так как общая для них изначальная сущность пошла в революцию для того, чтобы бороться с несправедливостью и за счастье народа, а не для того, чтобы на куски разломать великую страну. Тактический ход с женитьбой на наследнице престола товарищ Сталин из 41-го года оценил по достоинству. И то, что этот брак заключался по любви, а не по только по голому расчету, не имело большого значения. Другим путем, но к той же цели. Правильно я сказал когда-то Ильичу из 18-го года, что сущность этого человека может менять свои мнения, но никогда не меняет убеждений. Потом отцу народов представили наследницу престола и соправительницу Ольгу Николаевну, а также ее сестру Татьяну. Ее будущее императорское величество, скромно опустив глаза, выразило советскому вождю свои соболезнования по поводу вероломного нападения на Советский Союз орды немецко-фашистских захватчиков и предложило, что если будет необходима помощь добровольцами с победоносным боевым опытом предыдущей мировой войны, а также поставками продовольствия. В ответ Виссарионович поздравил свою визави со скоротечной победой в мировой войне и сказал, что вопрос с добровольцами нужно обсуждать на отдельных переговорах, а продовольствие вообще пока не требуется. Мол, благодаря помощи со стороны товарища Серегина посевных площадей утрачено не столь уж много. Тогда Ольга пожала плечами и перенаправила поздравление в мой адрес, сообщив, что если бы не артанский князь, тупорылые генералы мирного времени, вроде Самсонова и Жилинского, все бы профукали, но при этом ничего не поняли. Мол, победы в Восточной Пруссии и Галиции – это дело только моих рук, а также следствие доблести русских солдат и офицеров, не посрамивших своей честью. Более того, истинный взгляд подсказал отцу народов, что собеседница с ним честна и абсолютно искренна. И более того, преклоняется перед ним, как перед великим человеком, что принял у предшественника страну в руинах и с сахой и сумел превратить ее в одну из двух сущих на планете сверхдержав. Ему этого было достаточно. Главное, что никто из них не упомянул ни Ипатьевский дом, ни Ганину яму, ни преступления царского режима, коих тоже было достаточно. Пока они там разговаривали, товарищ Коба по-свойски перездоровался с членами аквилонской делегации, и как-то незаметно к этой компании присоединился просто Леня. Уж очень его заинтересовали экзотические до предела темно-эйджеловские красавицы. Жена у него во всех мирах была одна, а самых разных увлечений очень много. Но встретили его довольно прохладно, ибо реципиент оставил по себе не самую лучшую память. Товарищ Орлов сказал, что его детство от начала до конца пришлось на эпоху развитого социализма. Мол, когда умер Брежнев, от этого в народе случилось большое горе. Но еще больше несчастья принесло само его правление, после которого все покатилось в тартарары. Тогда я на правах хозяина вмешался в разговор и пояснил, что это немного не тот Брежнев. То есть это его воплощение из мира капитана Гаврилова, где этот человек почти всю войну честно комиссарствовал в мехкорпусе небезызвестного там генерала Бережного, а потом состоял при нем как советском наместнике в Японии. И только с совсем недавних пор он по воле посредника подменяет на должность генсека приболевшего брата-близнеца. А иначе задача тихой стабилизации той исторической ветви никак не решается. После этих моих слов товарищ Орлов измерил Леонида Ильича взглядом и сказал, что фамилия товарища Бережного – весомая рекомендация, чтобы забыть то, что натворила предыдущая инкарнация товарища Брежнева, и начать отношения с нового листа. Только как уроженец и абориген того времени, наблюдавший за агонией и смертью СССР из первых рядов, он должен предупредить, что дерьма там за баней лопатой кидать не перекидать. Просто Леня вздохнул и сказал, что о дерьме за баней он уже знает, ибо уткнулся в него носом с первого же дня, но кидать его лопатой не собирается, а, следуя заветам товарища Сталина, пригодит для этого дела бульдозер. Главное — не ошибиться с бульдозеристом. Мол, товарища Егорычева для обратной ротации на должность первого секретаря Московского городского комитета партии из здания уже вызвали. И теперь в связи с этим неизбежно расследование, как товарищ Гришин целых 9 лет пользовался своей неограниченной властью московского хозяина. Процесс века из этого единичного случая, притягивая к следствию все новых и новых нечистоплотных партийных бонз, можно раскрутить такое, что только пальчики оближешь. Слово за слово, Ильич II напросился на приглашение в гости посмотреть на еще одно социалистическое государство, расположенное в глуши каменного века. Что же, пусть смотрит, а лишним не будет. Тем временем Виссарионович, закончив разговор с Ольгой Николаевной, переключился на товарища Джо Энлая, высказав тому свое мнение, что с расколом мирового коммунистического движения надо как можно скорее заканчивать. Потому что в то время, как ссорятся русские и китайские большевики, радуются только американцы да британцы. Его собеседник согласился с этим утверждением, но посетовал, что советские товарищи отклонились от генеральной линии и ударились в правый оппортунизм. Услышав это, Сталин усмехнулся в усы и сказал, что китайская компартия под руководством своего великого кормчего настолько уклонилась влево, что на ее фоне даже троцкисты с их закидонами кажутся невинными ягнятами. Но теперь, когда товарищ Мао уже мертв, пришло время переступить через былые обиды и прямую вражду, и восстановить магистральное единство коммунистического движения. Ибо если СССР и КНР станут спина к спине, этот альянс будет непобедим. А то, мол, есть в руководстве китайской компартии некоторые товарищи, намеревающиеся положить свою страну под американцев. А это будет совершенно неправильно. Известие о смерти Мао оказалось для Джоэн Лая совершенно неожиданной новостью, ибо забрали мы его из китайского госпиталя в ту же ночь, а после выхода из регенерационной ванны по политические темы с ним никто не общался. После этого сообщения мой китайский гость задумался, так как Китайская Народная Республика под руководством Мао, и она же без этого деятеля, это в буквальном смысле две разные страны. Тем временем я на правах хозяина пригласил всех своих гостей для наблюдения за процессом отлета пройти на смотровую площадку, расположенную на спине линкора, и добавил, что если Китай будет другом и союзником Советского Союза, то и он будет предметом моей заботы и защиты. А если пекинская комарилья встанет на путь вражды с первым в мире государством рабочих и крестьян, то пусть пеняет на себя. Никого мне тогда не будет жалко, кроме древнего трудолюбивого народа, страдающего под властью откровенных придурков и маньяков. И хватит об этом. Все слова уже сказаны. После смерти Мао товарищ Чжоу Эн-лай остается самым авторитетным и уважаемым человеком в руководстве китайской компартии. И теперь ему решать, в какую сторону теперь качнется его страна. К Америке или к Советскому Союзу.